Глава 16. Я бы не отправился в Москву, если бы мне самому не было это нужно. В мире закручивались слишком серьезные дела. Требовалось кое-что прояснить. Тем более, эти дела касались непосредственно Советского Союза и Аргентины. Дело в том, что Германия особо не стала воевать с Англией. Вроде бы сцепились в Африке за колонии, но в Европе было тихо. Впрочем, с последним и так все понятно. Войска с территории Советского Союза немцы вывели. Пленных тоже вернули, но на этом ограничились. Другие условия договора соблюдать даже не подумали, как и выводить войска с территорий других оккупированных стран. Вместо этого они самым жестким образом топили восстание и возмущение в крови, параллельно с этим набирая в свою армию добровольцев, коих хватало. Тем временем Советский Союз наращивал количество солдат на границе. Подвели уже чуть ли не всю армию, что тоже говорило о многом. Все аргентинские газеты чуть ли не одним текстом писали о том, что очень скоро снова начнется война. Хотя и без этого было понятно. Коммунисты уже несколько раз требовали вывода немецких войск согласно договору. Но немцы только отбрехивались и активно вооружались. На границе начались провокации. То одна, то другая сторона открывали огонь по противнику. А границу стали часто пересекать самолеты, что добавляло нервозности. В общем, со дня на день должно грянуть. Благо, что сейчас в командовании нормальные генералы, а не те офицеры мирного времени, которые проиграли все пограничные сражения. Наш флот тоже не оставляли в покое. Именно из-за этого я и прибыл в Москву. Дело в том, что совсем недавно один из наших кораблей был торпедирован неизвестной подводной лодкой. Сделать это могли как немцы, так и англичане. Вряд ли еще какая-то сторона могла пойти на подобное. Корабль не утонул. Смог дойти до порта, где встал на ремонт, причем в советском порту. Конечно, можно было плавать с американскими конвоями, но и тут было не все так хорошо, как хотелось. Это сначала немцы не нападали на американцев. Видно, еще на что-то надеялись. А потом все же нанесли серьезный удар по одному из конвоев. На морях снова началась война. Ходить стало уже не так безопасно. Да еще и мы хотели сэкономить, снизив количество кораблей охранения. Англичане тоже никак не хотели успокаиваться, хотя делить нам было нечего. Один из их флотов сопровождал уже наш караван. Как мне сообщили позже, островитянам только и оставалось навести орудие и нанести удар по нашему флоту. Как уже было сказано, кораблей было мало. Они бы разнесли наш флот, если бы капитаны не успели удрать, просто разбежавшись в разные стороны. Складывалось ощущение, что нас таким образом предупредили. Похоже, англичане все же смогли договориться с немцами, и теперь коммунистам придется воевать не только с Германией, но и с англичанами. Само собой, первым делом Павел Анатольевич решил побеседовать о том, что на территорию Союза проникли некоторые непонятные личности. Кстати, его даже не удивил тот факт, что прибыл я не один, как раньше, а с каким-то стариком. Еще и магистр добавил огоньку. Никак не хотел одеваться по местной моде и отправился со мной в своем барахле. «Константин Сергеевич», — недовольным голосом начал разведчик после приветствия, «мы благодарны вам за то, что вы сделали для нашей страны, но мы все же независимое государство». И нам очень не нравится, что вы запросто прибываете в нашу страну и устраиваете здесь разные безобразия. Вы сейчас о каких безобразиях говорите? Сделал я вид, что удивился. О тех, что мы уничтожили банду предателей? Или о тех, что спасли десятки жизней вашим солдатам и офицерам? Так это за тобой охоту устроили. Я говорю про тех людей в доспехах. Также удивляют умения некоторых из них. Они ведь такие же фокусники, как ты. Они все же смогли от вас сбежать? Не смог сдержать я любопытство. Вот и это тебе тоже известно, нахмурился Судоплатов. Откуда, позволь полюбопытствовать? Мне не хочется думать о том, что именно ты помог некоторым пленным сбежать. Нет, рассмеялся я. Уверяю вас, никому я сбегать не позволял. Можете быть в этом уверены. Все трое сбежали? Один. Убил нескольких охранников и сбежал. Просто испарился. Сдается мне, что тоже умеет создавать порталы, как и ты. Ну, или ему помог кто-то извне. Никакого отношения к бегству ваших пленников я не имею, — заверил я разведчика. «Не надо все валить на меня. Я же предлагал отдать их мне. Держать таких людей под замком — слишком хлопотное дело. Ничем хорошим подобное не заканчивается. Знаете, я думал, вы уже усвоили этот урок при общении со мной. Вы же не сможете их удержать, как и предложить им что-то такое, за что они служили бы вам верой и правдой. Заставить что-то делать силой тоже не получится. Сбегут при первой же возможности». «Константин, давай поговорим откровенно», — вздохнул Павел Анатольевич. «У нас с тобой и правда хорошие отношения, но тут дело касается государственной безопасности. Ты же должен это понимать. Нас очень сильно беспокоит, что из ниоткуда на территорию Советского Союза приходят непонятные люди и убивают наших граждан. Чего нам дальше ждать? Вторжение средневековой армии, где будет куча подобных вам людей? Опять же, это ты относишься к нам с некоторым патриотизмом, по крайней мере, к простым гражданам. А что будет, если наши пленники попадут к немцам? Там ведь до границы совсем недалеко. Мало того, они могли пойти на службу к фашистам, что для нас вообще неприемлемо. Но мне кажется, что и для тебя тоже. Именно поэтому я попытался решить этот вопрос лично. Но ваши бойцы мне помешали», — заявил я. «Простите, что посмели действовать согласно инструкциям без твоего разрешения на нашей же территории», — не смог сдержать ехидство Павел Анатольевич. Впрочем, он тут же стал серьезным. «Откуда они приходят? Как это предотвратить?» «Вряд ли придет кто-то еще», — влез в разговор магистр, хотя обещал помалкивать. «Сильные маги — существа штучные. Глупо посылать их неизвестно куда». «Простите, а вы, собственно, кто такой?» Тут же сделал стойку Судоплатов, как будто только и ждал, когда можно будет побеседовать со стариком. «Меня зовут магистр Гратис. Я бывший наставник вот этого славного юноши», — с улыбкой сообщил старик. «Вот как?» — Судоплатов посмотрел на магистра более внимательно. «А где вы его обучали?» «У нас есть более важные дела», — проворчал я, пнув старика под столом, чтобы тот замолчал. «В его замке?» — магистр даже не подумал затыкаться. «Неужели вам даже это не удалось выяснить? Мы из другого мира, магического. У вас маги тоже есть. Правда, их очень мало, и они крайне слабые. А с какой целью вы сюда прибыли?» Мне показалось, Павел Анатольевич нисколько не удивился, когда узнал о том, что мы из другого мира. Наверное, уже догадывался, или пленники начали говорить, быстро изучив язык. «Чтобы убить его!» — ткнул в меня пальцем Гратис. «Этот человек всесторонне развит, а гордость и власть — тоже хорошо знакомые для него чувства. Он поднял мятеж против короля, проиграл и просто сбежал. А вот как он попал сюда, это для меня тоже загадка». «Я тоже в своем роде революционер», — усмехнулся я. «Ну да», — кивнул Гратис, — «этого у тебя не отнять. Правда, боролся не за равноправие, а просто сам захотел стать королем». «Значит, плохо подготовился», — кивнул Судоплатов, глядя на меня с таким интересом, как будто впервые видит. «Это все очень интересно, но, может, поговорим о нынешних проблемах?» — проворчал я, стараясь сменить тему разговора. «На самом деле, чего старое вспоминать?» «А какие у нас проблемы?» — удивился разведчик. «То есть, по-вашему, торпеда в борт одного из наших кораблей не заслуживает внимания?» — спросил я. «А ведь это произошло в ваших водах, где вы гарантировали нам безопасность передвижения». «Мы возместим все расходы за ремонт», — сообщил мне разведчик. «Тем более у вас было ранено всего 3 человека, а убитых вообще нет». «Подобного хочется избежать», — проворчал я. «И не помешает кое-что прояснить. Как вы планируете напасть на Германию? Сколько у нас еще времени? Знаете, мне не хочется потерять весь свой флот. Вот так выдвинется наш караван к вам, а по дороге его перехватят. Англичане тоже странно себя ведут. Кружатся вокруг наших кораблей, как стервятники. Вы и с ними собрались воевать?» «Нет, не собираемся», — сообщил мне Судоплатов. «На ваш корабль напали немцы. Мы не знаем, специально они это сделали или случайно так получилось. Но ваш конвой атаковала немецкая субмарина». «И как нам теперь быть? Ходить под постоянной угрозой удара? Так они и авиацию могут подключить», — проворчал я. «Когда вы собирались воевать?» «Мы уже обсуждали это с вашим президентом», — нахмурился разведчик. «Неужели до тебя еще не донесли?» «Точные даты никто не указывал», — сказал я. «А хотелось бы узнать конкретную дату, чтобы наши корабли не оказались в открытом океане и не пошли на дно, когда начнется война». «Простите, но точную дату я сказать не могу», — проворчал Судоплатов. «Насколько мне известно, вы уже проводили переговоры с американцами. Сейчас из вашего порта вышел еще один караван, и будет лучше, если в следующий раз вы пойдете вместе с американцами. Ну и свои боевые корабли тоже задействуете. Знаю, вы не хотите воевать. Этого от вас и не требуется. Можете передвигаться отдельно. Но мне неизвестно, что придет в голову немцам. Впрочем, вы поставляете нам только продовольствие». Поэтому не факт, что немцы станут топить ваши корабли. Когда начнутся боевые действия, у них будет много других задач. Словами не могу передать, как мне не хочется ввязываться в очередную бойню, а по-другому Вторую мировую войну не назовешь. Тем не менее, отсидеться в стороне явно не получится. Нам просто некому предложить свои товары. Англичане тоже вряд ли останутся в стороне, если начнется война. Вот уверен, что англичане встанут на сторону фашистов. СССР стремительно набирает мощь, а значит, они сделают все, чтобы ослабить коммунистов. Конечно, отправлять сухопутные войска в Европу мы не планируем, но торговать продолжим, а значит, подставим под удар свой флот, который значительно слабее английского или немецкого. Можно ходить с американцами, но и тут не обойдется без риска. Вряд ли немцы станут делать различия между американскими кораблями и нашими. Будут топить всех, до кого только смогут дотянуться. Повторюсь, прекратить торговлю мы не можем, только потеряем рынок, который может нам пригодиться после войны. Похоже, придется снова собрать наших военных и выслушать их мнение. Вроде бы там есть грамотные специалисты. По сути, советский рынок для нас самый крупный и выгодный. По крайней мере, пока дело обстоит именно так. Даже англичане уменьшили закупки, что тоже говорит о многом. Похоже, не хотят зависеть от поставок из Аргентины. Благо, что пока все, что мы предлагаем коммунистам, они скупают. Ладно, я обсужу это со своими советниками, а вот что-нибудь придумаем. Я еще раз предложил Судоплатову забрать магов. Сказал честно, что если они будут у меня, то вреда им не нанесут. Само собой, разведчик отказался, а я не стал настаивать. Ну, хотят потерять еще людей, пусть теряют. Конечно, хотелось бы посмотреть, насколько сильными стали мои враги, но как-то сомнительно, что они ко мне придут, чтобы выполнить приказ короля. Скорее всего, как только освободятся, а в последнем я не сомневаюсь, то просто уйдут порталом, и больше я их тут не увижу. Магистр тоже хотел забрать людей, только не магов, а простых солдат, которых хватало в застенках у коммунистов, но их тоже не захотели отпускать. Да и наплевать, все равно ничего не узнают. А служить коммунистам маги точно не станут, не смогут их заставить, разве что пообещают, что отпустят. Кстати, пытаться надавить на одного через другого тоже не получится. Маги в своем большинстве эгоисты, им наплевать на то, что оставшемуся одаренному может не поздоровиться, если он сбежит. «Чего ты так войны боишься?» – спросил у меня магистр, когда мы снова прибыли в Аргентину. «Раньше вроде таким пугливым не был. Тем более государство, в котором ты правишь, отделено от других участников конфликта морем. Ты вообще любого можешь поддерживать. Оружие не поставляешь, только продовольствие. Ты просто не представляешь масштаб этой войны», – проворчал я. «Аргентинская армия не так сильна, как хотелось бы. Население воевать не хочет». К тому же я пообещал военным, что мы не станем воевать. Можно устроить так, что войну объявят вам, пожал плечами Гратис. Сам же говоришь, что на ваш корабль напали, а это уже повод для войны. Можете тех же немцев в этом обвинить. Пусть глашатые по всем городам об этом говорят и подготавливают почву. Мол, мы все такие хорошие, никого не трогали, всех накормить хотим, а наших моряков пытались убить. «Магистр, что англичане, что немцы вынесут наш флот и даже не вспотеют, а потом запросто смогут высадить десант на побережье Аргентины. Мы только сейчас начали перевооружать армию. Она еще очень слабая. Неужели это непонятно? Думаю, им будет не до десантов, если такая серьезная война начнется», – пожал плечами одаренный. «А так ли их флот силен? Почему ты его не уничтожишь? Подошел к порту порталом и потопил все корабли. Ударил бы на опережение». «Ага», — кивнул я, — «хватит с меня. Устал я уже по тылам ходить. Хочется спокойствия». «Все-таки ты не поумнел», — проворчал магистр. «Никто тебя в покое не оставит, особенно когда ты всех магов к рукам прибрал. Как я понял, ты от чего-то уверен, что Советский Союз победит. Так почему бы не прийти к ним на помощь и примкнуть к победителям заранее, а не после того, как война подойдет к концу? Что насчет кораблей, то можно не наносить удар первыми, а потопить вражеские суда тогда, когда они сами нападут на наш флот. Орудия стреляют далеко», — проворчал я. «Магии не дотянешься. Даже если и получится, то серьезного вреда точно нанести не сможем. Или ты предлагаешь свою помощь? Нанесешь удар, после умчишься в королевство, а мне потом все проблемы разгребать? Атаковать могут не только немцы, но и англичане. Недаром они снижают у нас закупки. К тому же на море я ни разу не воевал». «Не воевал», — задумчиво повторил магистр. «А вот мне доводилось это делать. Знаешь, ведь любому супостату можно на море дать такого пинка, что они вообще зарекутся подходить к нашему побережью или к нашим караванам. Впрочем, тут ты прав. Нужно начинать не первыми. Пусть сначала враги покажут свои намерения, а уже потом как следует им ответить». «И как ты планируешь это сделать? Напасть на порт?» «Не я, а мы», — поправил меня магистр. «Нет, врагов нужно разбить в открытом море, в честном бою, а не ударять из-под тишка. Так будет гораздо интереснее и убедительнее. Да и пушки эти в море не так страшны, как может показаться на первый взгляд. В общем, ты давай, собирай своих советников, а мне надо кое-что обдумать. И еще, для этого дела нам понадобятся все одаренные, кроме местных сопляков». «Что ты задумал?» — спросил я. «Ты прав. Нанести серьезный удар я один не смогу. Сил не хватит. А вот если ты со своими магами мне поможешь, то это в корне меняет дело. Можно нанести удар на большом расстоянии. Правда, побережье тоже может пострадать. Поэтому нужно выбрать подходящее место для схватки, чтобы не множить трупы среди мирных жителей. Ну и было бы неплохо, если на нас выйдет надводный флот, а не подводные лодки. Не знаю пока, что делать с последними. Тут местные сами должны справиться. Твоя тайная канцелярия в состоянии запустить слух о том, что мы будем перевозить крупную партию оружия в СССР?» «Ты чего задумал?» — нахмурился я. «Пока ничего», — ухмыльнулся старик. «Сначала все обдумаю, а уже позже будем решать».